Глава вторая. Коронация. «Ты убил его!» Сняв шлем и отбросив его в сторону, Дэнни со слезами на глазах накинулась на беса, который тут же прижал ее к себе. «Тише!» — начал он успокаивать разъяренную подругу. «Тише, Элла! Я должен был это сделать! Так просил сам Аарон!» Роняя слезы в объятиях друга, она тихо спросила. «Когда?» «По приказу твоего отца я следил за стражами в городе и случайно раньше них вышел на него. Он знал, что я с тобой связан, и потому просил показать тебе его смерть. Аарон сказал, что она толкнет тебя на твой путь». Элла крепче прижалась к другу. «Но я и так убийца!» «Он говорил не об этом», — гладя ее по волосам, ответил он. «А о том, что ты, белая демонесса. Как это понимать, я не знаю». «Я знаю», — шмыгнув носом, сказала Даниэла и подняла глаза на беса. «Нам нужно встретиться с Сириной». Сирина входила в число тех, кто удостоился чести учиться у самой Агатты, которая являлась главой гильдии прорицателей. Агатте было почти 90 лет. Она была первой сильной прорицательницей в свое время и оставалась ею по сей день. Женщина, так же, как и Орлон, собирала новоиспеченных прорицателей. В свете событий последней недели некоторые прорицатели предпочитали прятать метку, дабы остаться в живых, другие же, наоборот, гордились ей и ничего не боялись. Сирина тоже гордилась, но сейчас сидела в Центральном парке и читала книгу, прикрыв свою метку на правом виске капюшоном. Даниэла заметила черноволосую подругу издалека и направилась к ней. Сирина тут же захлопнула книгу и приветливо улыбнулась. «Я тебя ждала». «Почему я?» — тут же выпалила Даниэла, глядя на подругу сквозь прорези черной маски. «Разберись в своей родословной, и тогда узнаешь желанный ответ». Дэнни не знала, что сказать в ответ, потому задала очередной вопрос. «Почему меня называют?» Но Сирина перебила ее с ноткой смеха в голосе. «А ты не догадываешься? Опять же, можешь обратиться к своей родословной или просто посмотри на свое отражение». «Сирина!» — начала вскипать Элла, невольно сжимая кулаки. «Хватит говорить загадками!» «Не будь девушка ей лучшей подругой, она бы давно приставила нож к ее тонкой шее». «А мы по-другому не умеем», — пожала плечами Сирина, заглядывая в глаза Даниэллы. «Иначе судьба изменится, и вопросы ты задаешь неправильные». Даниэла нахмурилась, а после присела рядом. Беса здесь не было, он находился в другом конце парка, как пожелала сама Дэнни. Она хотела, чтобы этот разговор остался между ними. «Хорошо», — шумно выдохнула Дэнни, глядя на свои ладони в перчатках. «Я попробую спросить еще раз. Мне стоит узнать все о своих родителях?» «Да», — согласно кивнула подруга. «О настоящих родителях». «Я их не помню», — призналась девушка. «Лишь Орлона, который приютил и воспитал меня. Он мой отец». Это было правдой. Даниэла действительно плохо помнила прошлую жизнь. Или, может, она вообще не хотела вспоминать те дни. «Он подлый интриган», — лукаво улыбнулась Сирина. «Но все же ты для него не пустое место». «Аарон знал, кто я. Получается, все прорицатели могут узнать меня?» «Нет, только самые сильные. Остальные узнают тебя лишь по описанию, по твоим глазам и волосам. Пророчество, которое узнал старый король, начало сбываться». «О чем оно гласит?» «О том, что белая демонесса убьет молодого короля Орфея. Оно про тебя. Больше сказать ничего не могу. Прости». После этих слов Сирина потупила взгляд. «А как же личное предсказание?» — уточнила Дэнни. «У меня его для тебя нет, но во дворце ты встретишь того, кто может тебе предсказать. Дэнни последний раз взглянула на небо, после чего вновь поднялась на ноги, понимая, что на этом их разговор и закончится. «Ты довольно тихая», — заметила Дэнни. «Непривычно видеть тебя такой». Сирина взглянула на подругу своими удивительно большими глазами, а затем серьезно произнесла. «Моих сородичей убивают. Их предсмертные крики. Ее голос дрогнул. Я их слышу. Всех. Это сводит с ума и пугает». «Эти смерти от рук короля?» Вопрос был глупым. Элла знала это, но все равно спросила. «Это все страх, который руководит им. Он боится тебя, ведь ты его смерть, убийца королей». Даниэла прекрасно понимала слова подруги. Страх мог многое сотворить с человеком. Она сама в этом не раз убеждалась. Все ее жертвы боялись, когда понимали, зачем она пришла к ним. «Я могу что-нибудь сделать для тебя?» «Нет, но ты можешь спасти других». Ее улыбка была мягкой, а в глазах теплилась надежда. «Сирина, когда-нибудь я верну тебе этот долг». «Ты вернешь его, я точно знаю. А теперь ступай. Бес заждался тебя. У него срочная весть от твоего отца». Быстро попрощавшись с прорицательницей, Даниэла пошла в сторону Бестала, который ждал ее возле маленького пруда. «Что за послание?» — сразу спросила она. «Твой отец устраивает прием для важных гостей. Нам стоит поторопиться. Тогда бежим». В гильдии их встретил постоянно хмурый Варн, правая рука Орлона Гивенса уже несколько лет. На вид ему можно было дать все 40, но точно его возраст никто не знал. У Варна были черные волосы и колючая щетина. Через левую щеку тянулся тонкий белый шрам, который он получил когда-то от самого Орлона. Поговаривали, что это был единственный раз, когда Варн допустил непростительную ошибку. Он всегда сутулился, носил темный старый плащ и пояс с метательными ножами. Но Дэнни также знала, что под плащом он прятал меч из орфейской стали, которая считалась одной из самых прочных в мире. Помимо этого, в его рукавах скрывалась еще пара лезвий. «Опаздываете, господа», — усмехнулся Варн, глядя на них из-под лобья. «Мы, как всегда, вовремя», — хихикнула Даниэла, пробегая мимо мужчины. «Когда-нибудь ты погубишь нас», — бросил ей в спину Варн, — «белая демонесса». «Как ты назвал меня?» — остановившись на месте, переспросила она. «Всем известно, что женщина не может править гильдией», — продолжил мужчина. «Пойдем, Элла», — позвал ее бес, потянув за руку. «Оставь его». Взгляд Варна встретился с ее, после чего он нахмурился еще больше, а Даниэла в ответ показала неприличный жест. Бестало удалось увести подругу в главный зал, где их давно ждали. Перед тем, как зайти, Даниэла сняла маску и поправила повязку на лице с капюшоном, оставляя открытыми лишь глаза цвета аметиста. Бестал же, наоборот, снял свой капюшон. Вместе они вошли в зал, где в центре стоял длинный стол с Орлоном Гивенсом во главе. По левую руку от него сидела старая Агатта, которую девушка не ожидала здесь увидеть. А по правую грациозно восседала Арера Марчер, прекрасная и вечно молодая женщина 30 лет, глава дома куртизанок. На ней идеально сидело алое платье с черными вставками. На руках женщины были длинные перчатки, которые та всегда носила, но не для того, чтобы спрятать страшное клеймо. Ходили слухи, что ее руки покрывали ужасные шрамы. Сам же Орлон выглядел прекрасно. Он не надел костюм убийцы, который носил чаще всего, а выбрал белую рубаху и черный камзол поверх нее. Его темные волосы были убраны в пучок на затылке, а проницательные медные глаза смотрели на Дэнни. «Дамы», — — обратился Орлон к представительницам прекрасного пола. «Позвольте представить вам одного из моих лучших последователей, Бестала Ганса, по кличке Бес, и мою наследницу Даниэлу Гивенс». «Прошу, ребят», — мило пролепетала Арера Марчер. «Присаживайтесь за стол». Бес и Дэнни послушались, так как выбора у них не оставалось. Как только они заняли свои места, Арера Марчер переключила свое внимание на Орлона, расспрашивая его о делах гильдии. Старая Агата перевела свой взгляд на дочь Гивенса. «А ты знаешь, кого пригрел на шее?» — неожиданно спросила старуха главу гильдии убийц, ткнув пальцем в Даниэлу. Орлон спокойно перевел взгляд на нее. «Что ты имеешь в виду?» Раньше Агата никогда так не говорила, и Даниэла напряглась, глядя на своего отца. Он выглядел невозмутимым. «Эта девочка станет погибелью для многих», — ответила прорицательница, покачивая головой. «Она убийца?» — громко рассмеялся Орлон. «Дэнни уже стала погибелью для многих, в частности, для королей. На сегодняшний день Даниэла — самая известная убийца королей». Его смех никто не поддержал. Даниэла и Бестал молчали. «Она же погубит и молодого короля», — продолжила гнуть свое старуха, как в бреду. А через секунду ее затрясло. Глаза женщины потемнели, как у Аарона тогда в королевской темнице. Орлон и Арера, не двигаясь, наблюдали за прорицательницей. Дэнни же затаила дыхание, а бес открыл рот от удивления. «Совсем скоро она встанет на свой путь. Горы содрогнутся, ее следы пропитаются алой кровью, трупы будут везде. Пророчество исполнится, когда белая демонесса восстанет против короны и...» Слова старой Агаты прервались. Ее глаза вновь стали прежними. Несколько раз она похлопала ресницами и уселась поудобнее в кресле, облокотившись спиной на его спинку. «Твое предсказание, Агата», — обратился к ней Орлон, — «оно немного туманно», — сказал он это мягко. Лично Даниэле хотелось бы надавить на старуху и узнать все до последней крупицы правды. Она не любила загадки. Вот только идти против главы гильдии прорицателей все равно, что идти против ее отца. «Ты мягко выразился, дорогой», — улыбнулась Арера. «Но одно понятно точно». Грациозная женщина посмотрела на Эллу, которая все еще находилась в оцепенении. «Твоя наследница поразит нас и весь мир». «Агата», — настойчиво повторил Гивенс, — «будь добра, поясни свои слова». Старая женщина не торопилась с ответом. Орлон ждал, как и другие. «Многие наши люди уже отдали свои жизни», — молвила прорицательница, сделав выдох. «А все потому, что король Ричард знает о своей скорой смерти от руки белой демонессы». Словно придя в себя, Даниэла вскочила на ноги. «Но почему именно я, белая демонесса? И как это вообще понимать?» Сейчас она напоминала себе капризного ребенка, который хотел получить свое. Элла действительно желала знать ответы на свои вопросы. Для одного дня загадок было слишком много. «Это никак не связано с твоей внешностью», — спокойно ответила Агата. «Дело в родословной. С ней что-то не так. Не могу сказать точно». «Дорогой», — позвала Арера Гивенса, — «из какой семьи ты забрал малышку Дэнни?» Мужчина не ответил. Нахмурившись, он встал из-за стола и посмотрел на своих гостей. «Приношу извинения, но вам пора, дорогие гости. Мои люди проводят вас и проследят, чтобы на вашем пути не возникло неприятностей». После этого он покинул зал, но прежде дал знак Бесу и Дэнни, чтобы те следовали за ним. Молодые убийцы быстро и покорно последовали за Орлоном, не забыв попрощаться с Арерой и Агатой. «Бес», остановившись на границе северного и западного крыла, сказал Орлон, «ты свободен, и, надеюсь, язык будешь держать за зубами, иначе я лично вырву его тебе». «Да, господин», — все, что ответил парень, после чего склонил голову и, не глянув на подругу, пошел прочь. Дэнни с Гивенсом поднялись по лестнице западного крыла к выходу на крышу. Как только они оказались на свежем воздухе, Дэнни скинула капюшон и сняла повязку, и прохладный вечерний ветерок ударил ей в лицо. «Я долго думал», — начал ее названный отец, подбирая слова. Только сейчас Даниэла заметила, как он изменился. Легкая щетина, синяки под глазами и серебряные нити в волосах говорили о возрасте и усталости. Она плохо помнила детство, лишь отрывки, но тогда еще молодого Гивенса запомнила на всю жизнь. «Все, и в том числе ты, прекрасно знают, что я тебя удочерил. Но мы никогда не говорили с тобой на эту тему. Чаще всего именно я избегал ее, но теперь пришла пора, наконец, вспомнить». Несколько раз та ночь, изменившая жизнь маленькой Эллы, снилась ей во снах, и каждый раз крови на ее ладонях становилось все больше. «Это ты убил всех тех людей?» — тихо задала Дэнни вопрос, который мучил ее всю жизнь. Она помнила их кровь и ее запах. Мертвые тела лежали по всему дому. В памяти все еще хранился образ мертвого мужчины возле детской спальни, что лежал в луже алой жидкости. «Мог бы», — с усмешкой ответил он, — «но нет. Ты прекрасно знаешь, что я чувствую, когда появляется новоиспеченный член гильдии, и в ту ночь я тоже почувствовал. Я был рядом. Судьба, наверное, так пошутила. Когда я подошел к тому дому на окраине города, то увидел, как несколько людей в масках ворвались внутрь. Тот особняк был большим, и в нем явно жили богачи. До меня донеслись крики и звуки борьбы, а когда я, наконец, зашел внутрь, то почти все были мертвы. Я не сомневался, что и семья, которая там проживала, тоже мертва. Но метка продолжала звать меня. Я бесшумно поднялся наверх, заметив, как тень скользнула в сторону детской и перерезал глотку тому, кто шел убить тебя. «На моих руках была кровь», — вспомнила Даниэла. «Не только моя. Почему?» «Глупый вопрос. Чтобы метка убийцы проявилась, сначала нужно убить невинного». «Я не могла!» В этом она была уверена. Ей было всего 6 лет, слишком маленький возраст для такого деяния. «Не думаю, что ты сделала это специально, но факт остается фактом. 6 лет ты убила впервые, и я почувствовал твое местонахождение. Ты не боялась меня, а твои глаза...» «Кажется, в тот миг я понял, что очень долго искал тебя, свою наследницу». Орлон улыбнулся. Та ночь перевернула не только ее жизнь, но и его. Мужчина нашел себе дочь и преемницу. «Ты так и не узнал мое настоящее имя?» «Ты не сказала мне его, я и не стал спрашивать», — честно ответил Гивенс, подходя ближе к дочери. «Может, мне не стоит убивать молодого короля?» — вдруг спросила Элла. «Если такова судьба, то почему нет?» — усмехнулся Орлон Гивенс, глядя на нее своими медными глазами. «Одним королем больше в мире, одним меньше». «Тогда завтра на коронации я с ним познакомлюсь. Надо в лицо знать своего врага», — с улыбкой произнесла Дэнни, не сказав главе гильдии убийц, что уже видела молодого монарха. «Мой тебе совет», — ласково сказал мужчина, — «избегай прорицателей. Кто знает, что эти фанатики могут еще наговорить». «Ты меня знаешь, отец», — заверила она. «И с волосами придется что-то сделать. Если король ищет тебя, твои волосы точно тебя выдадут». «Я подумаю над этим», — пообещала она, поднимая взгляд к небу. Ричард Марджери был коронован в храме святых, как и его отец когда-то. Именно там он поклялся служить королевству и защищать его. Золотая массивная корона с алмазами теперь венчала голову молодого монарха. Плечи укрывал красный плащ из дорогого шелка с золотой застежкой в виде герба Орфея. Мать короля со слезами радости на глазах смотрела, как ее сына короновали, жалея, что покойный король не видел этого. Всю процессию из дворца до храма и обратно сопровождали около 20 стражников и специально обученных людей, которых называли молчаливыми воинами, преданными только короне. Вечером король давал для знати бал-маскарад, потому весь дворец стоял на ушах. Достать 2 приглашения не составило большого труда. Сложнее было решить, что делать с волосами. Бес подкинул идею с париком, которой Даниэлла и решила воспользоваться. Посмотрев на свое отражение за минуту до выхода, она отметила, что теперь на нее глядела златовласая красавица в черной кружевной маске, дорогом изумрудном платье с красивым вышитым узором из белого бисера и перчатках из тонкого шелка, дабы скрыть метку. Убивать молодого монарха она сегодня не собиралась, но узнать о нем как можно больше хотела. Тем более после его восхождения на трон пробраться во дворец стало не так легко, как раньше. Вся стража постоянно находилась на своих постах, а возле королевских покоев всегда стояли личные стражники короля. Их главой был ровесник Ричарда, которого звали Гайнер Реванс. О нем Дэнни знала мало, потому немного опасалась. Но она была негласной королевой убийц, а значит, не могла бояться.